І зачем нам бить 5 утра в Ленинграді, когда все учреждения еще закрыты? На столе вспыхивает красная лампочка победоносиковского телефона. Оптимистенко слушает, затем снимает трубку другого телефона. Бухгалтера Ночкина к товарищу Победоносикову! С папкой под мышкой проходит бухгалтер Ночкин. А в это время в своем кабинете Победоносиков, самодовольно развалившись в кресле за своим огромным письменным столом, благодушно беседует по телефону. Иван Николаевич! Здорово, Иван Николаевич! Попрошу тебя 2 билета. Да. Международную. Да. Уже не заведуешь? Победоносиков, боязливо оглядываясь, осторожно кладет трубку. С этой нагрузкой просто отрываешься от масс. Нужен билет, так неизвестно, кому телефонить. На чем остановились? Итак, товарищи? Да. Итак, товарищи, Александр Семенович Пушкин, непревзойденный автор как оперы Евгения Онегина, так и пьесы того же названия. Простите, товарищ Победоносиков. Вы сначала пустили трамвай, потом усадили туда Толстого, а теперь влез Пушкин без всякой трамвайной остановки. Какой Толстой? При чем трамвай? Да-да-да. С этими постоянными приветствиями попрошу без возражений. Я здесь выдержанный и усовершенствован напишу на одну тему и без всяких уклонов в сторону. А вы и Толстой, и Пушкин, и даже если вы хотите, Байрон. Все это хотя и в разное время, но союбилейщики. И вообще, я, может, напишу одну общую руководящую статью, а вы бы могли потом без всяких извращений и самокритики разрезать статью по отдельным вопросам, если вы вообще на своем месте. Но вы вообще больше думаете про покрасить губки и припудриться. И вам не место в моем учреждении. Давно пора за счет молодых комсомолок рабочий секретариат. Попрошу сегодня же! Заискивающе расшаркиваясь и кланяясь, входит художник Исаак Бельведонский.